Глава 33. Пора нам изобразить и свою птицу-тройку. Да где же ее возьмешь? Пусть заменой ей будет крытая полуторка с военным номером на бортах. Она мотается по всем дорогам в пределах расположенного на территории области военного округа. Когда несется она по пустынной дороге, из полуторки доносится визг поросят и ошалелое кудахтанье кур. Экипаж полуторки, состоящий из трех человек, не считая шофера, чем-то напоминает концертную бригаду, обслуживающую удаленные от центра населенные пункты. Представление, которое дает эта бригада, и похоже на концерты, или, точнее, на короткие драматические спектакли, с одним и тем же финалом. Но это не концертная бригада, это выездная коллегия военного трибунала, это тройка. Впереди, рядом с шофером, сидит председатель полковник Добренький, приятного вида человек с сизым носом на полном лице. Николай Спиридонович жизнелюб, любит пить горилку, шутковать, спевать песни, неравнодушен к женскому полу. «Худых не люблю», — говорит он, — «люблю таких, чтоб было за что учепиться». К подсудимым относятся отечески, часто называя их не подсудимыми, а сынками. «Ну шо ж, сынок, я вижу. Родина тебя вырастила, воспитала, а ты ее предал, як ото Иуда, за 30 серебряных копеек». И приговор в двух вариантах — расстрел или штрафная рота. И похоже, что приговоры эти не оставляют никакого следа в душе Николая Спиридоновича. Вечером того же дня, если попадется хорошая душевная компания, он с удовольствием выпьет, закусит и заспевает. «Ой ты, Галю, Галя молодая, подманули Галю, забрали с собою». При этом он дирижирует подпевающими, подмигивает и недовольно морщится, если кто фальшивит. В крытом кузове на скамеечке спиной к кабине сидят коллеги Добренького, два мрачных типа — Целиков и Дубинин. Тут же на полу подпрыгивают мешки — мешок муки, мешок гороха, мешок картошки. И мешки с живностью, с поросенком, с курами, с гусями. Бригада разъезжает по территории военного округа с заданием оперативного осуществления социалистической законности в условиях военного времени. Она судит дезертиров, самострельщиков и прочих военнообязанных, уклоняющихся от священного долга защиты Отечества. Еще оперативнее всех этих людей можно было бы расстреливать на месте, без суда. Ну а тогда где бы члены трибунала брали картошку, муку, поросят и прочее? А ведь из-за всего этого задерживаться приходится то в одной местности, то в другой, и никак до Долгова добраться не могут. Но вот уж как будто едут. Едут, едут. Не так ли ты, Русь? Впрочем, это, кажется, кем-то было уже написано. А навстречу полуторке, оставляя за собой вихрящуюся полосу пыли, птицей летит ЗИС-101, и земляк Добренького, товарищ Худобченко, отворачивая текст от шофера и от сидящего сзади консультанта Пшеничникова, знакомится с документом, врученным ему в Долгове Борисовым. «Как честный коммунист, считаю своим долгом довести до вашего сведения, что в нашем районе денно-воспитательная работа среди населения находится на угрожающе низком уровне. Некий Чонкин при содействии своей сожительницы Беляшовой оперативную группу из 7 человек под командованием лейтенанта Филиппова только с помощью воинской части удалось, последствия чего и до ныне возбуждают нездоровый интерес среди отсталой части населения района и порождают разнообразные слухи, якобы капитан Миляга, все это без сомнения отрицательно сказывается на авторитете органов, как и многие коммунисты района, считая необходимым провести тщательные и укрепить партийные кадры». Между тем полковник Добренький и товарищ Худобченко приближались друг к другу со скоростью равной сумме скоростей их машин. И вот уже ЗИС-101 и полуторка поравнялись и остановились, загородив всю дорогу. Добренький выпрыгнул на дорогу, и Худобченко поманил его пальцем. — Де путь держишь, казаче? — спросил Петр Теренч, доброжелательно глядя на опухшее от пьянства лицо полковника. — Дезертиры едем судить, Петр Теренч, — Почтительно отвечал Добренький. «Дезертира!» — поднял брови Худобченко. «Не Чонкина ли?» «Чонкина!» — кивнул полковник, удивляясь, что сам товарищ Худобченко слышал такую незначительную фамилию. «Ага, так...» — задумчиво бормотал Худобченко, оглядывая тучную фигуру своего земляка. «Во шо, козаче, ты зараз туди не зди. Дело Чонкина откладывается. Там скоро будут дела покрупнее, так что вертай обратно, понял?» «Понял!» — вытянулся Добренький. «Оце и добре», — сказал Худобченко и вяло приподнял свою пухлую руку, как бы отчасти приветствуя полковника и одновременно давая шоферу знак двигаться дальше.